Из всех этих сжавшихся друг к другу мастерских выбивалось наружу столько золотой пыли, что и стадо слонов, пройдя по улице между ними, оказалось бы позолоченным с головы до ног. Так жил Вани, пока он был приморским городом, пока обиженный невниманием кокетливой девушки исполин не собрал свои пожитки, боясь, как бы щедрость его не сочли за недоумение. А все началось в тот день, когда Бедия выловил в волнах и втащил в свою лодку бесчувственного мальчишку и барана. Ни в ком не шевельнулось тогда предчувствие беды. Весь город был охвачен праздничным настроением. В природе не замечалось никаких тревожных признаков. По-прежнему сияла морская синева. В ясном небе плыло единственное облачко, и от этого небо казалось еще более мирным и спокойным. Женщина мыла в укромном месте голову морской водой. Дети затащили, играя, козленка на крышу. Испуганный козленок кружился на месте, скользя копытцами по черепицам, и жалобно блеял. Но дети не оставляли его в покое, бросали в него камешками, кричали и махали руками. И козленок перескакивал с отчаянным блеянием с крыши на крышу. Мальчик был без сознания и так крепко вцепился в барана, что Бедии пришлось втащить в лодку обоих. Бедия вытер мокрые руки о грудь и глянул на город, как бы спрашивая у него, откуда взялись в открытом море мальчишка с ноготок и баран необычайной величины. Вдали, в голубом тумане, мелькнул красный отблеск черепичных крыш. Бедия улыбнулся. Спасенный ребенок и баран были здесь, в его лодке. Удерживаемая опущенными в воду веслами, лодка медленно кружилась на месте, раскачиваясь на волнах, словно пытались сбросить в воду Бедию и его добычу. Другие рыбаки спешили к ней со всех сторон. Они стояли в своих лодках по щиколотку среди наловленной ими рыбы. Но кто сейчас помнил об улове? Все старались как можно ближе подплыть к лодке Бедии и заглянуть в нее. В лодке лежал мальчик, только что на глазах у них родившийся вторично. На обветренных загорелых лицах рыбаков то и дело, словно вдруг встрепенувшаяся пестрая птичка, вспыхивала радостная гордая улыбка. Но больше всех был взволнован происшедшим сам Бедия. Этот чужой неизвестный мальчик без имени и прошлого, как бы в самом деле новорожденный, пришел в мир во второй раз благодаря ему. Видно, так было начертано на скрижалях судьбы, что мальчик подвергнется смертельной опасности, но спасется и вновь родится на свет в лодке ванского рыбака. Бедия не мог сдержать счастливую улыбку. У него было такое чувство, как будто он несет по проулку между садами разукрашенную пестрыми лентами колыбель со спящим в ней младенцем. Скрипели уключены, всплескивали весла. Лодка легко стремилась к берегу, наполняя пустыну морскую ширь семейным уютом и покоем. Этот простор был домом Беди. Здесь он родился, вырос и успел состариться. Стены этого дома вылепили, воспитали, закалили его душу и тело на свой лад. Здесь и только здесь был Бедя на своем месте. Все вокруг было ему знакомо и близко с самого дня его рождения. Выходя в море, он всегда чувствовал себя уверенно и спокойно. Недаром рыбаки избрали его старшиной. Свой морской дом он знал как свои 5 пальцев. Где, в какое время года поднимается солнце, откуда приходит дождь. Все в этом доме, каждый его угол, все чуланы и кладовки он успел 1000 раз обшарить. Любо было посмотреть на Бедю, когда в погоне за косяком трески он стоял, перегнувшись вперед на носу своей лодки и, обнаженной до плеча рукой, вздымал над головой острогу трезубец. Бедя походил в это время на охотящегося морского бога. Ветер упирался ему в грудь, волны, взбешенные полетом лодки, бросались на него, трясли, толкали, и побитые, обессиленные, возвращались в родное лоно где-то за его спиной. Беде все было нипочем. Он был неотделимой частью лодки, ее отростком, ее ветвью, ее крепостью и красотой. Брошенный Бедя трезубец лишь на мгновение исчезал в зеленых, пенистых волнах, и почти тотчас же, словно вырвавшийся из мрака луч, вспыхивал на солнце, торжествующий, как бы увлажненный радостными победными слезами. А настигнутая нежданно смертью рыба тщетно билась на нем среди темного кровавого пятна, тщетно старалась вернуться в глубину, в свой скользкий бездонный сосуд, откуда навеки извлек ее трезубец Беди. Весть о случившемся в море достигла города раньше, чем лодки рыбаков. Весь город высыпал на берег. Всем любопытно было посмотреть на спасенного. Обоих, барана и мальчика, дрожащих, как мехи с вином, осторожно вытащили из лодки, положили на песок и привели в чувство. Первым очнулся баран, вскочил, шумом выдохнул несколько раз воздух, отряхнулся и стал смотреть в сторону, точно обиженный человек. Вскоре и мальчик открыл глаза. Бедя положил его голову себе на колено, влил ему в рот глоток вина из кувшина. Мальчик скривился и выплюнул вино. «Вот и видно, что не из наших краев», — пошутил Бедя. Женщины, закрыв ладонями рты, тихо, протяжно завывали. Теперь, когда мальчик пришел в себя и открыл глаза, смерть, от которой его спас случай, казалась особенно страшной. Струйка красного, как кровь вина, растеклась по груди у мальчика, изобразив подобие странного цветка. Мальчик поднялся на ноги сам, без помощи. Он был одет в короткую тунику с золотой каймой —